Старайтесь думать на ходу. Запоминающиеся выступления подразумевают значительную долю спонтанности. Это похоже на коммерческие переговоры. Необходимо помнить о своих целях, но сохранять определенную гибкость. Многие люди прекрасно пишут, но передать свои мысли в устной форме для них намного труднее. Письменная речь, как и устная, является отражением мыслительного процесса. Различие состоит лишь в том, что на сцене у вас нет времени вернуться назад и что-то подправить. Нет черновиков и нет репетиций. К выступлению просто нужно быть готовым, ведь именно этого от вас и ждут.